приветствие и поклонение той истинной сущности, из которой появляются все существа и объекты, в которой они существуют и в которую возвращаются. Приветствие тому, что есть основа знающего, знания и всего познаваемого, а также видящего, видения и видимого, деятеля, причины и действия. Поклоняюсь тому, что является самим сознанием. Приветствие тому, чьи брызги есть источник всего блаженства на земле и на небесах, жизни всего живущего. Поклоняюсь тому Брахману, блаженству, сущности всего. Йога Васиштха. Одному брахману по имени Сутикшна не давало покоя сомнение ума. Он пошел в ашрам мудреца Агасти и почтительно спросил его. Сутикшна сказал: «О мудрый, знающий истину Дхармы и изучивший все писания, будь милостив, разреши одно мое огромное сомнение. Что способствует освобождению, действие или знание? Молю тебя, скажи мне однозначно причину освобождения». Агастья ответил: «Так же, как птице нужны оба крыла, чтобы взлететь в небо, так и действия вместе со знаниями приводят к высшей цели. Ни одни только действия, ни одно только знание по отдельности не приводит к освобождению, но оба вместе они становятся средствами достижения освобождения. Слушай, я расскажу тебе старую историю по этому поводу. Однажды давно жил брахман по имени Карунья, изучавший веды. Он был сыном Огневешьи, и, закончив изучение всех вед и веданг со своим гуру, он возвратился домой. Дома он предпочитал сидеть в молчании, ничего не делая, полный сомнений. Огневешья скоро заметил, что сын не выполняет своих домашних обязанностей. Укоряя сына для его собственной пользы, отец сказал такие слова: «О сын, почему ты не выполняешь свои обязанности? Как ты собираешься достичь чего-либо, если ты ничего не делаешь? Объясни мне причину твоей пассивности». Карунья ответил: «С одной стороны, веды и другие писания предписывают выполнение действий в виде ежедневных ритуалов и подношений огню до конца жизни. С другой стороны, писания говорят, что освобождение не достигается ни богатством, ни действиями, ни потомством. Только отказом от всего искатель вкушает нектар бессмертия. Какому из этих двух авторитетных учений я должен следовать, о мой учитель? Сомнения делают меня молчаливым, и из-за них я пренебрегаю обязанностями». Агастья сказал. Промолвив это, Карунья замолчал. Видя молчание сына, отец снова заговорил. Огневешья сказал: «Слушай, мой сын, я расскажу тебе одну историю по этому поводу. Выслушай ее внимательно, обдумай и поступай, как посчитаешь нужным». Однажды прекрасная небесная нимфа Суручи сидела на вершине Гималаев в окружении павлинов. Тут кенары, сгорая в огне любви, развлекаются со своими подружками, и потоки небесных рек смывают все грехи. прекрасная Суручи, лучшая из нимф, увидела пролетающего мимо посланника Индры, царя полубогов. Она спросила его: «О, посланец богов, прошу тебя, скажи мне, откуда ты прибыл и куда торопишься сейчас? Молю, расскажи мне обо всем этом». Посланец ответил: «О, прекраснобровая, я тебе обо всем расскажу». Царь-мудрец Ариштанеми передал свое царство своему сыну. Не имея более привязанностей и полностью посвятивший себя духовным практикам, он ушел в леса и занялся захватывающим дух аскетизмом в горах Гандхамадана. «Я возвращаюсь оттуда, выполнив поручение, и спешу доложить об этом Индре». Нимфа сказала: «О чем же будет твой доклад? Любопытство меня одолевает. Не томи меня, скорее рассказывай». Посланец ответил: «Слушай, о прекрасная, я тебе все расскажу в подробностях». Царь в лесах усиленно практиковал аскетизм. Узнав об этом, Индра приказал мне немедленно отправиться туда, в этой небесной колеснице, о прекраснобровая. С толпой прекрасных нимф, в сопровождении оркестра, с прекрасными поющими гандхарвами, ситхами, туда, на прекрасную гору Гандхамаданы, покрытую всевозможной зеленью, где растут пальмы, бамбук и сахарный тростник, чтобы сопроводить царя Ариштанеми небесной колесницей в рай, где он будет наслаждаться бессмертием». Посланец продолжил: «Получив от Индры задание, колесницу и все необходимое, я прибыл на гору. Прибыв на вершину, я пошел в ашрам и передал приглашение и приказ Индры царю Ариштанеми. Однако он, услышав мои слова, о дорогая, с сомнением спросил: „Я хочу тебе задать вопрос, о посланец богов. Прошу, ответь на него. Со всем моим уважением, скажи мне, каковы достоинства и недостатки рая? Зная это сейчас, пока я здесь, я выберу лучшее“». Посланец ответил: «В раю люди наслаждаются в соответствии с заработанными заслугами. Лучшие среди них достигают высшего уровня рая самого Индры. Средние среди них, соответственно, находятся на среднем уровне, а худшие из праведников – на низшем уровне рая. Однако заслуги уменьшаются от зависти к более достойным, нетерпимости к равным и радости по поводу участи низших. Когда заслуги иссякают, они возвращаются в мир смертных. Таковы достоинства и недостатки рая, царь». Выслушав мои слова, дорогая, царь ответил. Царь сказал: «О, посланец полубогов, я не желаю подобного подарка, рая. Я остаюсь здесь и продолжу свою суровую аскезу, пока не оставлю это нечистое тело, как змея оставляет старую кожу. О, посланец полубогов, собирай свою колесницу и возвращайся к великому Индре, и да будет благословен твой путь». Посланец продолжил: «О, прекрасная! Выслушав это, я возвратился к Индре и доложил обо всем, что случилось. Все вокруг сильно удивились». Индра снова заговорил голосом сладким, как мед. Индра сказал: «О, посланец! возвратись снова к царю и приведи его в ашрам Вальмики. Вальмики отказался от всего внешнего для самопознания, и он знает истину. Иди к Вальмики и передай ему мое послание. Приведи к великому мудрецу этого отрешенного царя, не желающего рая, и пусть этот великий Муни объяснит ему истину. Тогда настрадавшийся в самсаре царь-мудрец постепенно обретет свободу. Посланный таким образом, я опять возвратился к царю. Я доставил царя к великому Вальмике и передал просьбу Индры объяснить царю методы, приводящие к освобождению. Вальмики тепло встретил царя, расспросил его о жизни и здоровье. Царь-мудрец сказал: «О великий, знающий истину, лучший из мудрых, знающих известное и еще неизвестное, оказавшись в твоем блаженном присутствии, я уже достиг цели всей своей жизни. О мудрый, я хочу спросить тебя, как я могу избавиться от самсары, связанной неразрывно со страданиями? Молю, скажи мне все, ничего не скрывая». Вальмики ответил: «Слушай, о царь, я подробно поведаю тебе историю Рамы, вдумчиво слушая которую, ты достигнешь освобождения еще в этой жизни. Слушай, о мудрый, я повторю тебе диалог Васиштхи и Рамы, прекрасный путь к освобождению, известный мне из собственного опыта». Царь воскликнул: «О мудрый из мудрейших, знающих истину, расскажи мне подробно, кто такой Рама, как он оказался привязанным и как достиг освобождения». Вальмики сказал: «Из-за проклятия Господь Хари родился с телом принца, и, будучи мудрым, тем не менее, он как бы стал невежественным». Царь спросил: «Рама – само воплощение сознания и блаженства по своей природе. Кто мог его проклясть, и что было причиной этого проклятия?» Вальмики ответил: «Санат Кумара, у которого не осталось желаний, был в обители Брахмы, когда с Вайкунхи пришел в гости Господь Вишну, хранитель всех трех миров. Брахма и все обитатели Сатья-Локи, кроме Санат Кумара, приветствовали Вишну. Увидев Санат Кумара, великий Бог сказал: «Санат Кумара, ты глуп и невежественен, и отказался от желаний только из-за гордости. Поэтому тебе снова придется испытать их, родившись под именем Шараджанмы». Тот в ответ проклял Вишну: «Хотя сейчас ты всезнающ, придет время, и ты, оставив знание, станешь невежественным». Также мудрый Пхригу, видя смерть своей жены от руки Вишну, воскликнул в горе, не думая: «Вишну, ты тоже потеряешь свою жену». Вринда, которую Вишну соблазнил обманом, тоже прокляла Вишну словами: «Ты тоже лишишься своей жены». Также жена Девадатты, будучи на берегу реки Паешни, умерла от страха, увидя Вишну, принявшего форму человека-льва на Нарасимхе. Девадатта в горе от потери жены проклял Нарасимху: «Ты тоже, как и я, лишишься своей жены». Вот так из-за проклятий Пхригу, Санат Кумара, Девадатты и Вринды Вишну пришлось родиться в человеческой форме. я рассказал тебе все причины проклятий, приведших к перерождению. Теперь слушай внимательно всю остальную историю. Я приветствую саму блистающую сущность всего, то, что находится повсюду, внутри и снаружи, на земле, в небесах и в пространстве. Вальмики сказал: для изучения этого писания пригоден тот, кто чувствует, что он привязан к этому миру и должен быть свободным. И тот, кто не совершенно глуп, но и не совсем просветлен. Тот, кто размышляет о путях освобождения, предложенных в этом тексте в форме истории, несомненно достигнет освобождения от повторяющихся рождений и смертей. О испепеляющий врагов! Давным-давно я сложил эту историю Рамы, приложив немало усилий. Я передал ее своему лучшему ученику Бхарадваджи, как море легко отдает свои сокровища ищущему. Однажды, когда мудрый Бхарадваджа был в джунглях на горе Меру, он пересказал ее самому Творцу Брахме. Получив огромное удовольствие от рассказа, Творец Брахма, прародитель всех миров, спросил: «О мой сын, выбирай для себя любой дар». И мудрый сказал ему, Бхарадваджа сказал: «О великий, в качестве дара я прошу у тебя то, что освободит все человеческие существа от страданий». Брахма ответил: «Иди к своему учителю, мудрецу Вальмики, и моли его продолжить благородный рассказ о Раме, слушая который, люди будут освобождены от темноты невежества так же легко, как можно по мосту пересечь водные просторы». Вальмики продолжил. Сказав это, Творец вместе с Бхарадваджей сам прибыл к моему ашраму. Я приветствовал его пуджей, нектаром и омовением ног. И потом великий Брахма, заботящийся о благе всех существ, сказал: «О лучший из мудрецов, не жалей усилий, пока не закончишь свой прекрасный рассказ о переживаниях Рамы. С помощью твоей истории о Раме люди смогут переплыть этот опасный океан самсары, как на лодке». Нерожденный сказал мне: «Я пришел сюда, чтобы сказать, что ты должен закончить это писание для блага всего мира». Сказав это, Брахма пропал из моего священного ашрама, как волна, чуть поднявшись на поверхности, растворяется в океане. Я изумился внезапному исчезновению Брахмы и, немного успокоившись, снова спросил Бхарадваджу: «О Бхарадваджа, повтори мне скорее еще раз, что сказал Брахма». И Бхарадваджа снова повторил мне слова Творца. Бхарадваджа сказал: «Я слышал, что Брахма хочет, чтобы ты закончил рассказ о Раме во благо всего мира, чтобы с помощью твоего рассказа любой мог пересечь океан самсары. Я тоже молю тебя, о мудрый, расскажи мне в деталях, как Рама и Бхарата освободились из пучины самсары. А также расскажи о Шатрухне, Лакшмане, прекрасной Сите и о всех тех, кто был с Рамой, включая министров и их сыновей. Расскажи мне просто и подробно, как они освободились от страданий, чтобы я и весь мир могли последовать им». «Так, Ваше Величество», — попросил Бхарадваджа, и со всей почтительностью к высочайшему приказу Брахмы, я начал, сказав: «О мой сын Бхарадваджа, я расскажу все, что ты просишь. Слушай внимательно, и все невежество и ошибки останутся далеко позади. Если ты будешь жить мудро, с умом, не привязанным ни к чему, как лотосаоки Рама, Лакшмана, Бхарата, мудрый Шатрухна, Каушалья, Сумитра, Сита и Дашаратха, а также Критастра, Авиротха, Бодхапара, Васиштха, Вамадева и восемь министров, чьи имена Тхришта, Джаянта, Паса, Сатья, Виджая, Бибхишана, Сушена и Хануман, а также Индраджит. Эти восемь министров, свободные в этой жизни, великие души, тоже не имели привязанностей, принимая мир таким, как он есть. О мой сын, если ты будешь помнить, как они действовали, жили, давали и принимали, и будешь следовать этому, поистину, ты будешь освобожден из этой ужасной пучины. Упавший в бескрайний океан самсары, достигнув высочайшей истины, не печалится более, свободный от страданий, и остается в спокойствии.